Слово есть Творец и Бог наш. Всякое слово Его есть истина и дело. Таково же должно быть и наше слово, ибо мы во образ Божий сотворены, равно как и слово всех словесных существ, то есть должно быть истиною и делом. Слово благовестия архангела Захарии, Деве Марии. У ангелов и святых людей это так и есть, но у дьявола, отпавшего от Бога, осталась одна тень мысли и слова без истины, без сущности дела, ложь, призрак. И как истинное слово, будучи образом Бога слова и от него происходя, есть жизнь, так ложное слово дьявола, будучи образом его, есть смерть. Ложь непременно есть смерть, ибо естественно причиняет душе смерть то, что само отпало от жизни в смерть.